Все равно я не думаю, что она стала бы хранить в секрете имя человека, который убил ее мачеху. Возможно, она хочет прикрыть его. Дик вздрогнул. Эта мысль не раз приходила к нему в голову. Если это не ее брат, я не знаю больше никого, кого она захотела бы прикрыть. Нет, Джеральд в этом не участвовал. Ты же помнишь, ты сам видел его в кровать. Да, я не думаю, что он имеет к этому какое-то отношение. Дик задумался и снова вздрогнул. Ты же не думаешь, что она прикрывает Рэндольфа? Я не знаю. Возможно, но не из-за любви к нему. У Рэндольфа есть над ней какая-то власть. Я собрала кое-какие сведения, ну знаешь, слухи и сплетни. Так вот, она позволяет ему ухаживать за собой и оказывать ей знаки внимания. И он находился в Сарлийском поместье в момент преступления. Как гость леди Хэмбер, я полагаю, поскольку она была хозяйкой дома. Миссис Трэмбли кивнула и встала. Да, леди Хэмбер была заинтересована в этом браке, и, как мы узнали от Болларда, это вызвало ссору, из-за которой Одри побежала через лес на Сарлийскую ферму. Но ты же не думаешь? Мой дорогой Дик, я не знаю, что и думать. Все так запутанно, но сейчас у тебя есть шанс разузнать что-нибудь полезное. Одри ничего мне не скажет, поскольку думает, что я не в курсе дела. Но тебе она частично доверяет из-за произошедшего в лесу, поэтому ты можешь уговорить ее рассказать тебе все. А теперь... Джози вышла из укромной ниши, где их не было видно. «Оставайся здесь, Дики, и я пришлю Одри к тебе». Лоусон следил за ней встревоженным взглядом. «Она не придет, если будет знать, что я здесь». «Она не будет знать. Я просто скажу ей, что с ней хочет повидаться старый друг. Нет, Дики, не возражай. Я веду это дело. Сколько раз я тебе это уже говорила. Сядь на место и сиди тихо, мой дорогой». Миссис Трэмбли толкнула его обратно в нишу за цветы и величественно поплыла по ярко освещенному коридору. Лоусон присел на диван, беспокойно ожидая девушку. Он страстно надеялся, что никто другой не наткнется на укромный уголок, поскольку им с Одри было необходимо побыть наедине. Им предстоял очень важный разговор. И то ли благодаря удаче, то ли благодаря хлопотам Джози, он не знал, какое влияние она имела в этом доме. Никто не подходил к нише, хотя несколько пар проходило мимо. Затем он услышал два тихих голоса, по которым он узнал миссис Трэмбли и мисс Хэмбер. Первое что-то говорило, когда они остановились перед нишей. «Это старый друг, который хочет увидеть тебя, дорогая», — дружелюбно сказала Джози. «Иди, и ты очень удивишься». «Старый друг», — повторила Одри задумчиво. «У меня нет старых друзей», — сказала она, вздохнув. «Много знакомых, но ни одного настоящего друга». «Я думаю, ты найдешь там настоящего друга», — сказала миссис Трэмбли и провела девушку к цветам, загораживающим нишу. «Я вернусь через полчаса». «Но Джози...» — Одри замолчала, так как ее подруга уже уходила по коридору. На мгновение она засомневалась, не одобряя тайну, в которую ее втянули. Затем любопытство взяло верх, и она шагнула в нишу, оказавшись лицом к лицу с высоким мужчиной, который поднялся, когда она вошла. В тусклом свете она не узнала его и нервно засмеялась. «Миссис Трэмбли сказала, что здесь я встречу своего старого друга», — заметила она после неловкой паузы. «Я надеюсь, что это так и есть, мисс Хэмбер». «Ах!» Вскрикнув, она сделала шаг назад, узнав его голос, но все еще не веря происходящему. «Неужели это вы?» «Это я, если вы имеете в виду Ричарда Лоусона», — ответил молодой человек. Он сделал шаг навстречу, и луч света из коридора осветил его лицо. Одри пристально посмотрела на него, он также пристально смотрел на нее. Оба были бледны. Девушка от волнения с трудом дышала и попыталась мягко выйти из ситуации. «У вас было более длинное имя, когда мы виделись в прошлый раз», — пробормотала она волнительно. «Ричард Максвелл Джордж Генри Лоусон», — сказал Дик, стараясь изо всех сил говорить непринужденно. «Надеюсь, ваша лодыжка зажила». «Да, спасибо», — ответила она тихим голосом. Затем посмотрела вниз, потом вверх и сказала отчаянно. «Зачем такая секретность? Зачем миссис Трэмбли привела меня сюда?» «Чтобы увидеться со мной». «Значит, она знает, что мы виделись раньше?» «Знает. Миссис Трэмбли помогает мне распутать тайну волей судьбы, настигшую нас в Сарлийском лесу». «Я знаю, что она стала детективом», — заметила девушка, очень бледная и взволнованная. «Она помогает мне как детектив, мисс Хэмбер». «Какая досада! Я никогда не думала, что Джози, то есть миссис Трэмбли, разыграет меня таким образом!» — сердито воскликнула Одри. «Что же ей оставалось делать, если вы отказывались видеться со мной?» «Я не отказывалась», — возразила она. «Не на словах, но вы избегали меня». Слезы подступили к ее глазам, но это были слезы злости. «Я не хотела видеться с вами. Вам незачем преследовать меня». «Вы несправедливы и ко мне, и к себе», — сурово сказал Дик, поняв, что надо действовать напористо. «Вы прекрасно знаете, что я не преследовал вас. Я молча принял ваше необъяснимое поведение». «Да», — Одри почувствовала стыд. «Я обязана вам за ваше молчание. Я беру свои слова назад, но я не понимаю, к чему наша встреча». «Я скажу. Вы должны рассказать мне, что произошло, когда я оставил вас в повозке». Одри выглядела мрачной и присела на диван, упрямо решив держать язык за зубами. «Я не скажу вам ни слова». «Я понимаю. Вы прикрываете кого-то?» «Как вы смеете такое говорить?» «Как же еще объяснить ваше молчание?» «Не отвечайте. Я знаю, что вы прикрываете своего брата». Одри вскочила на ноги, вскрикнув от удивления. «Это правда», — сказала она, задыхаясь. «Я не должна вам этого говорить, но это правда». Глава 14. Как только прозвучало признание, Одри села обратно на диван и начала тихо плакать. Трагедия в лесу, долгие дни напряжения и встреча с человеком, которого она так старательно избегала, все это сломило ее. Она была зажата в угол, все было против нее, она не знала, что делать, но знала, что сказать. «Джеральд так же невиновен, как и вы». «О боже!» — пробормотал Лоусон. Затем, превратившись из ухажера в следователя, приступил к расспросам, говоря очень сухо и серьезно. «Тогда зачем вы прикрываете своего брата?» «Если вы будете так со мной разговаривать, я вам ни слова не скажу!» — зло крикнула она. «Я думала, что вы мой друг», — добавила девушка, готовая вновь расплакаться. Дик сел рядом и взял ее руку.